Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Мы искренне рады новой встрече с вами. Сказки с оркестром продолжаются. И у нас для каждого из вас есть хорошая новость. Уже поступили в продажу абонементы нового концертного сезона, в котором и в которых значатся новые и уже полюбившиеся вам сказки и, конечно же, с оркестром. Уважаемые товарищи взрослые, номера этих абонементов 51, 51А и 52. Спешите, спешите, спешите. И всех вас ждут в новом сезоне встречи с замечательными, популярнейшими артистами российского театра и кино. Сергей Шакуров, Сергей Гармаш, Ольга Будина, Геннадий Хазанов, Павел Любимцев. Все они исполнят новые и полюбившиеся всем вам сказки с оркестром. До встречи в новом концертном сезоне! Ну а сегодня мы с вами услышим замечательную русскую народную сказку и, конечно же, с оркестром «Василиса Прекрасная». Автор литературной композиции Павел Любимцев, автор музыкальной композиции Юрий Симонов. На сцене непременный участник нашего проекта, с которым мы готовы отправиться вновь в сказочное путешествие, Академический симфонический оркестр Московской филармонии. И сегодня за дирижерским пультом сам маэстро, художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист Советского Союза, лауреат премии правительства Москвы, профессор Юрий Симонов. А в музыкальном оформлении сказки прозвучат сегодня, только прислушайтесь и представьте себе, фрагменты из 24 музыкальных произведений русских и зарубежных композиторов Михаила Глинки, Александра Бородина, Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Анатолия Лядова, Василия Калинникова, Сергея Рахманинова, Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна, Феликса Мендельсона и Рихарда Вагнера. Сказка традиционно в двух частях с одним антрактом. И, дорогие друзья, в антракте спешите, спешите, спешите за буклетами нашего сказочного сезона и концертного марафона. Здесь уже оставлены автографы самых главных исполнителей сказки, в том числе и Павла Любимцева. Итак, дорогие друзья, сказка с оркестром. Василиса Прекрасная. Сказку читает заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии правительства Российской Федерации Павел Любимцев.